«Поздравляю тебя с удачным выступлением вчера вечером», — сказал Квиллер. «А хотите, я произнесу для вас по буквам то слово?» «Не сейчас. Мне нужно поработать. Как-нибудь другой раз. Хочешь полакомиться печеньем, пока будешь идти домой? Вот, возьми две штуки». По пути в редакцию газеты, куда он направлялся, чтобы отдать пятничный материал, Квиллер остановился возле библиотеки, чтобы вернуть книгу о бабочках. Автостоянка была забита машинами, и он предположил, что постоянные читатели собрались, чтобы выразить сожаление по поводу кончины девочки с бабочками. Публика пока думала, что это еще один несчастный случай на опасном мосту. Начнут говорить, что надо что-то делать, может писать письма в газету или жаловаться членам окружной комиссии, что ее родители должны быть в страшном горе, что она их единственный ребенок и что она рисовала красивые картины. Именно это ожидал услышать Квиллер, но не угадал. В библиотеке царила радостная атмосфера. На лицах читателей сияли улыбки. Два волонтера, участвовавших в пикете, катили тележки с книгами и расставляли тома на полках. Они помахали ему со словами «Привет, мистер К!» И тут он наступил на игрушечную мышь. Оглядевшись, Квиллер заметил, что рыжий кот разлегся на столике библиографа, томно свесив через край свой пушистый хвост. В его больших золотистых миндалевидных глазах светилось блаженство. Когда Квиллер приблизился к столику, какая-то женщина приподняла маленького мальчика, чтобы тот бросил монетки в чашу, уже наполовину наполненную деньгами. Взглянув на Квиллера, она сказала, он вынул эти монетки из своей собственной копилки, чтобы помочь кормить кисок. Другие читатели что-то писали на клочках бумаги и опускали их в две коробки для подарков, на крышках которых были прорезаны щели. Один из библиотекарей спросил, «Не хотели бы вы помочь выбрать имя для кота и кошки, мистер К? Они наши новые талисманы. Кошечка вон там, на лестнице. Она любит наблюдать сверху». Полли, спускавшаяся по ступенькам, остановилась, чтобы погладить пушистую красавицу черепахового окраса. Она обратилась к Квиллеру. «Это самое лучшее, что когда-либо происходило в библиотеке. Один из местных ветеринаров собирается их бесплатно осмотреть. По-видимому, они здесь совершенно счастливы. Когда я пришла сегодня в библиотеку, они играли между стеллажами в салочки. Эта кошечка такая кокетка! Она плюхается на спинку и видит мир вверх тормашками. И всегда в восторге. Один человек собирается изготовить кошачий домик высотой 8 футов с ковриком. «А ты звонила в газету?» – спросил Квиллер. «Первым делом. И Роджер приезжал сюда сделать снимки. Я вызову Буши. Может быть, ему удастся сфотографировать их для кошачьего календаря? Обязательно опусти записки с какими-нибудь именами для кошек в эти коробки», – напомнила Полли. «Ты выяснил, кто их подкинул к твоему порогу?» «Понятия не имею. Предсказываю, что это войдет в историю Мускаунти, как нераскрытая тайна. Подобно судьбе смотрителей маяка на острове Завтрак». Квиллер покинул библиотеку, так и не сказав Полли, что несчастный случай на кровавом ручье на самом деле убийство. Уже скоро она услышит эту кошмарную новость. Пикокское радио передало ее в 6-часовых новостях. Женщина, тело которой обнаружено сегодня ранним утром в кровавом ручье, была убита, как считает судебно-медицинский эксперт. Он заявил, что Феба Слоун скончалась за сутки до того, как автомобиль свалился в пропасть. Арестован подозреваемый в этом убийстве. Завтра ему будет предъявлено обвинение. Поздним вечером Квиллер позвонил шефу полиции домой. «Энди, если ты еще не завязал, как насчет того, чтобы надеть туфли и зайти ко мне пропустить стаканчик перед сном?» Броуди жил совсем рядом, и через 5 минут свет фар уже блеснул в лесу. Первым его заметил Коко, стоявший на задних лапках у кухонного окна. Шеф вошел в амбар важной походкой волынщика. Отцепский взгляд, которым он окинул помещение, сразу же выдавал в нем принадлежность к правоохранительным органам. Первым на глаза ему попался лежачий велосипед, прислоненный к каменной стене в гостиной. «И что ты собираешься делать с этой странной штуковиной?» – осведомился Броуди. «Если надумаешь кататься на Мейн-стрит, автомобилисты выйдут на тротуар и задавят всех пешеходов». Эндрю уселся у барной стойки, где его ожидали стаканчик шотландского виски и кусок сыра. Подняв стакан, он провозгласил «Твое здоровье!». Квиллер поднял в ответ свой стакан с минеральной водой «Твое здоровье!». «Окей, Энди, так что же произошло сегодня после того, как был предупрежден прокурор?» Судебно-медицинский эксперт уже выяснил, что смерть наступила от удара по голове за сутки до того, как машина упала в пропасть. Когда появился Бартер и сообщил имя подозреваемого, следователи помчались в индейскую деревню. Но негодяя и след простыл. На дорогах трех округов выставили посты. Его задержали в Локмастере, южнее Флэпджека. Завтра ему предъявят обвинение в поджоге и двух убийствах. Во вторник вечером Аманда Гудвинтер слышала за стеной крики, внезапно сменившиеся тишиной. А уж от Мэнди ничего не ускользнет. А как насчет причастности Рэмсботтома? Можно голову дать на отсечение, что подозреваемый заложит его в деле о поджоге фермы Когин. Если он этого не сделает, значит, совсем рехнулся. «Яу, яу, яу!» – прокомментировал Коко. «Что это за адский шум? Как будто кто-то сваи заколачивают». «Можно ли сказать, что путь Четок славе закончен?» – спросил Квиллер. «Посмотрим. Кроме уголовного дела будет еще гражданский иск, возбужденный клан Кэмпбеллов. Не хотел бы я оказаться на его месте. Меня не удивит, если его прихватят еще из-за уклонения от уплаты налогов. Разносторонняя личность». Когда Бродерик Кэмпбелл сознался в том, что разбавлял спиртное, публика ему поверила, ведь у него была репутация честного молодого человека. «Вот что я тебе скажу, Квилл. В этом городе ходит множество всяких слухов и домыслов, и люди верят в то, что... к чему хотят верить. Дай-ка я тебе подолью еще», — предложил Квиллер. «И возьми еще сыру». «А много ли ты сам разведал, Квилл? Не пытайся спрятаться за спину Алина Бартера. И много ли вынюхал твой кот Ищейка?» «Коко тут пятая спица в колеснице». «Я столкнулся с лейтенантом Хеймсом, когда на прошлой неделе ездил в центр. Он спрашивал у Коко. Рассказал мне поразительные вещи об этом коте. Я не знал, верить им или нет». Броуди и Хеймс были единственными, кого Квиллер посвятил в тайну своего сиамца. Детектив поверил ему безусловно, а вот шеф полиции лишь на 50%. «Ну что же, как я уже говорил тебе раньше, у всех кошек чувства развиты сильнее, чем у людей», – начал Квиллер. «Ты же слышал о домашних кошках, которые расстраивают планы грабителей, предупреждают о пожаре, предсказывают землетрясение?» Коко пошел еще дальше. «Когда он чует неладное, я имею в виду преступление, то очень тонко дает знать о своих подозрениях. Я хочу тебе кое-что продемонстрировать, Энди». Квиллер знал, что рискует. Может статься, что Коко, повинуясь естественному кошачьему капризу, не захочет ему помочь. А быть может, в прошлый раз произошла простая случайность. И тем не менее, стоит попытаться. Квиллер вынул из ящика стола компас и с преувеличенным почтением поместил его на барную стойку. «Вот раритет, который я недавно приобрел. Это итальянский компас 17 века». «И он еще работает?» «Конечно, работает. В прежние времена умели делать вещи, не то что теперь, не правда ли?» Он снял крышку, и картушка компаса тихонько задрожала. Квиллер с облегчением услышал, как Коко спрыгнул с каминного куба. Через секунду кот вскочил на барную стойку. Отодвинув от него сыр, Квиллер сказал: «Коко зачарован магнитным полем Земли. Вот смотри, что сейчас будет».